Войска в таком месте, Селье говорит, не задумываясь. Размещение дополнительных войск в небольшом портовом городе подальше от поля битвы, безусловно, подозрительно. Это было обнаружено в результате обширных поисков разведчиков. Мало деталей известно, но там не должно быть больше 1 или 2 тысяч военнослужащих. Что означает, что это не Трия. Да, Стура или Маграда скорее всего. Это не Стура. В этой стране есть только наемники, и если бы это были наемники, торговцы знали бы об этом. Клэр сказала, что страна только нанимала несколько человек здесь и там. Это не что-то большее. Ты права. Маграда, в отличие от других соседних стран, очень осторожно относится к нашей нации. Они, вероятно, хотят, чтобы Трия победила, чтобы национальное влияние Галдонии снизилось. Так мы будем сражаться с этой армией, наверное, кроме как в этой ситуации. Маграда, несомненно, тоже будет сбит с толку. Что она имеет в виду? Я не понимаю, поэтому, я думаю, я обработаю большую задницу Ириджины. Несколько дней спустя, к югу от Трисни, военный лагерь герцогства Маграда. Там нет резервной армии, говорите, тот, кто кричит прямо сейчас, это граф герцогства Маграда и верховный командующий экспедиционными силами, командир Радгальф. Вражеские силы атакуют линию крепости, поэтому у нас не так много места, чтобы оставить силы позади. Как будто под давлением интенсивно и уклончиво ответил премьер-министр Дюнуа, который только что прибыл. Оставить силы в покое и оставить резервную армию – это две разные вещи. Если у нас нет резервной армии, если они прорываются или идут в обход, тогда весь наш фронт немедленно рухнет. Не является ли основная причина текущей проблемы той же? Прямо сейчас 5000 имперских гвардейцев движутся в этом направлении, чтобы они могли присоединиться к вам. Если вы отправите войска после того, как они вернутся в столь сжатые сроки, они не смогут сражаться так, как вы думаете. Солдаты отличаются от инструментов. Когда Радгальф увидел, как премьер-министр посмотрел вниз, он втайне вздохнул. До войны, когда они неоднократно обсуждали план подкрепления, он казался умелым человеком, но когда началась война, его любительский образ поменялся. Имея семейную родословную военного прошлого и будучи связанным с армией, с тех пор как ему было около 10 лет, он продолжал смотреть на некоторые вещи с неверием, хотя они все равно потом случались. Первоначальный план состоял в том, чтобы крепость сдерживала противника. Если бы их положение было выгодно, он набросился бы на изнуренного врага, но если они оказались в невыгодном положении, он появился бы в качестве подкрепления для крепости. Этот план был разрушен, как только большой обход противника стал очевидным, но даже если у противника всего 10 000, он все еще верил, что сможет победить их, сотрудничая с резервными силами Трии. Все становится сложнее, поскольку резервной армии нет. Он не может ожидать многого от 5000 имперских гвардейцев, которые измотались за время возвращения. В этом случае у него нет другого выбора, кроме как согласиться с тем, что обе стороны имеют одинаковые 10 000 сил. Я прошу вас, если я проиграю этот бой, моя страна будет обречена. Премьер-министр глубоко кланяется Радгальфу, который имеет более низкий социальный статус и положение. Независимо от причины, если Галдония захватит Трию, это будет против воли его родной нации. Если они расширят свою территорию, они станут врагом, которому Маграда больше не сможет противостоять. Итак, это наша решающая битва. Радгальф много раз избегал смерти. Если он потерпит неудачу хотя бы один раз, он уже не будет стоять здесь прямо сейчас. Это время, просто сила. Он не может сказать, что победит наверняка, но это и не надвигающееся поражение. Это где он должен играть. Это неизбежно. Нам придется идти с нашими нынешними силами. Мы будем следить за имперской охраной, а также отправьте посланников в крепость, чтобы отправить солдат для атаки клешней. Радгальф молча кивает. Подкрепления, которые могут пропустить время атаки и ненадежное общение, бесполезны, но это не помешает попытаться что-то у них запросить. Черный флаг, который размахивает Хардлет, армия демонического волка, какой достойный противник. Я рассчитываю на вас, на кону будущее моей семьи. Отражая слова премьер-министра, он поворачивается к своим солдатам и поднимает меч. Господа, пора идти. Враг – это храбрый генерал, который сделал себе имя в войне в Арклинде, лорд Хардлет и армия, которой он руководит. Солдаты не колеблются ни на дюйм. Они были хорошо обучены. Победить их и получить славу. Вперед, короткий мо. Экспедиционная армия Маграда 3 в 10.000 человек начинает свой марш. Их движения немедленно обнаруживаются разведчиками Галдонии, и это только вопрос времени, когда обе стороны столкнутся друг с другом. Эгир Хардлет, 21 год, осень, военное время, подчиненные единицы, 11200, пехота, 2700, кавалерия, 1500, лучники, 800, боевые инженеры, 200, лучная кавалерия, 6000, подчиненные, Леопольд, начальник штаба и заместитель генерального командующего, Селия адъютант, капитан эскорта, Ириджина, командир, Луна, командир кавалерийских лучников, Пипи, талисман, текущее местоположение, ролей, достижения, уничтожение восточных сил обороны Трии, капитуляция, захват ролея, 1, представьте, удача была изнасилована Гиром, 2, все говорят одновременно, 3, тайка, японские барабаны, глава 99, глава 99, небольшой ручей тихо течет перед нами, здесь и там есть пологие холмы, но кроме этого нет ничего, кроме бесконечных равнин. Мы также можем увидеть армию, упакованную в сталь, с развивающимися флагами. Как я и думал, врагом была Маграда. Я вижу их флаг, да уж. Но сейчас это не имеет значения, не так ли? Ты прав. На данный момент ничего не остается, как бороться с врагом. Враг от нас на противоположной стороне реки. Роковая битва будет происходить через ручей, в который впадает река Северный Тири, чуть южнее равнин на окраине ролей. Как бы то ни было, так как в последнее время не было дождей, глубина реки будет нам едва по пояс и течет она спокойно, и, кроме того, она немного ниже, чем прилегающая территория, поэтому не будет являться препятствием для обеих армий. Люди и лошади могут легко пересечь реку, поэтому единственное, что разделяет нас в этом зрелищном состязании, это психологический барьер на этих пустых равнинах. Леопольд, враг не сделал ничего с рекой, как в прошлый раз, не так ли один? Это географически невозможно. Фуму, это груз с моей головы. Армия Маграда из видимых войск насчитывает около 10.000, а имперская гвардия Трии, 5000, всего 15.000. Селия сообщает нам. Она все рассчитала правильно, это впечатляет. Я погладил ее по голове поверх шлема, но Селия оставалась серьезной. Она не должна быть такой напряженной. Хорошо, мы идем, да сэр. По приказу Леопольда лучная кавалерия распадается на три большие группы, в то время как пехота, кавалерия с копьями и тяжелая кавалерия формируются в ряды. Начните продвигаться вперед. Это не форвардный сбор. Вся армия движется с одинаковой скоростью, неуклонно сокращая дистанцию между противниками. Пожалуйста, не атакуйте раньше времени. Я не собираюсь атаковать в начале. Враг также сформировал внушительные ряды и продвигается навстречу нам. Если я войду сам, я сразу же потерплю поражение. Похоже, что враг занимает обширную территорию в передней части поля битвы. Если бы мне пришлось это сказать, враг выстраивается в горизонтальном направлении. Армия Маграда и имперская гвардия соседствуют друг с другом и увеличивают свою площадь. Если они разойдутся горизонтально, их легко будет прорвать, но будет трудно пройти их со стороны. Враг, вероятно, уверен в своей способности предотвратить прорыв лошадей. Фуму, что-то напоминает мне, восточные силы обороны также использовали смехотворно длинные копья. Стоит ли мне попробовать? Скажи Луне, чтобы она повела кавалерию первой дивизии и сразилась с имперской гвардией на правом фланге. Курьер убегает, и 2000 лучников кавалерии меняют курс и набирают скорость. Отряд Луны останавливается перед охранниками и формируется в ряды. В следующий момент они выкрикивают военные приказы и начинают наступать. Лучная кавалерия первого дивизиона, начните атаковать. Враг отправил своих лучников на фронт. Лучники появляются из рядов противника и одновременно теряют свои стрелы, сбивая с коней нескольких кавалеристов. В ответ союзная лучная кавалерия также открывает ответный огонь при атаке и поражает примерно столько же человек. Как и ожидалось, если они поскачут на полной скорости, точность их стрельбы уменьшится. Обе армии сокращают расстояние друг от друга, нанося незначительный урон и считая невозможным победить нас с помощью луков. Имперские охранники отводят лучников назад и выводят кавалерию с 6-метровыми копьями. Когда они стоят вместе, это похоже на подушку для булавок, и это не похоже на то, что любая кавалерия сможет пройти. Кроме того, между ними много арбалетчиков. но именно здесь блистает лучная кавалерия. Все части, стой, стрелять разрушительными выстрелами. Луна кричит, и лучная кавалерия удерживает свои позиции и выпускает стрелы одну за другой. Это был неконтролируемый одновременный залп, а тот, где каждый стреляет по собственному желанию, тактика с высокой степенью свободы. Не бойся, они не точны при стрельбе со своих лошадей, они пытаются нас дезорганизовать. Командир вражеских копейщиков получил удар в горло и в глаз и упал с лошади. К сожалению, их точность намного выше, чем у ваших лучников. Их точность при стрельбе в состоянии покоя составляет 100%. Противник в панике стреляет, но расстояние слишком велико. Оно было бы достаточно для стрельбы из лука, но более мелкие и тяжелые стрелы арбалета, которые не долетают из-за ветра, не приносят желаемых результатов. Сверхдлинные копья, которые держат солдаты, требуют обеих рук, поэтому они не могут использовать щиты, из-за чего они довольно забавно падают. Как я и предполагал, у стрел большая потеря скорости. Да, если бы они стреляли без ветра, они были бы более чем в два раза быстрее, чем обычная стрельба из лука. Пипи еще быстрее. Односторонняя стрельба продолжается, пока я потираю подбородок Пипи, чтобы подбодрить ее. Вражеские лучники пытаются поддержать копейщиков с помощью высокоуглового огня сзади, но поскольку их поле зрения небольшое, их точность довольно низкая. Черт! Подразделение копий, стойте внизу и ведите лучников вперед, чтобы контратаковать. Формирование врага снова меняется, несмотря на то, что они знают о том, что смена группировок в присутствии врага, глупый шаг они, должно быть, сочли это своим единственным вариантом, не говоря уже о том, что сделали это дважды. Точно, все прошло как на тренировках. Враг продолжает стрелять, и у него нет времени, чтобы проверить, осталось ли 2000 или 1500 лучных кавалеристов. Огонь. Пока строй выпускает стрелы по горизонтальной линии, он распадается на части, и группа из 500 солдат, выстроенных в линию вертикально, обнажает свои мечи и атакует вперед. Формация снова меняется, ожидая точного момента, когда отряд копий и отряд лучников соединятся друг с другом. Расстояние настолько мало, что стрела арбалета может достигнуть другой стороны, и на то, чтобы отреагировать на ускоряющий залп кавалерии, времени абсолютно нет. Горизонтальная формация также использовалась, чтобы прикрыть скачущих сзади. Их формирование крепкое, когда они выстраиваются в линию со своими сверхдлинными копьями, но в ситуации, когда солдаты смешиваются вместе, нет ни страха, ни готовности. Если вы попадаете в зону действия меча, вы можете стоять там только как идиот. Луна-сан, враг атакует. Пусть остатки лучной кавалерии переключатся на мечи и начнут атаку. Ириджина, вперед. А да, оставь это мне. Ириджина берет 500, половину кавалерии с копьями, и ведет их к уже разрушающемуся правому флангу, затем огибает правый отряд охранников. Хотя кавалерия легкобронированных копьеносцев фланкирует, сквозь защиту сверхдлинных копий все еще трудно прорваться. Тем не менее, они идут в обход, поскольку в этом есть смысл, только если это угрожает им риском быть окруженным. Враг вскоре вторгнется в отряд Луны, и их формирование разрушится и начнется хаос. Не теряйте скорость, пробиваясь. Мечи у лучной кавалерии не прямые, как у обычных солдат, а изогнутые, как полумесяц. Это облегчает убивать врагов, когда они проходят с фланга. Может быть странно называть их лучной кавалерией сейчас. Пока я размышляю о всякой ерунде типа нового названия войск, ситуация меняется дальше. Вражеская кавалерийская часть появляется в центре. Около 2000 проходит через фронт и направляются в поддержку правого крыла. ХМ, как и ожидалось, они разыграли свои карты. Звучит красивый голос Сели, а Леопольд говорит насмешливым тоном. Из того, что я вижу отсюда, армия Маграда в центре и на левом фланге уже является собранной армией. Мне показалось, что у них не было хорошего сотрудничества с имперскими гвардейцами Трии на правом фланге. Думаю, это было правдой. Я бы отказался от них, но если это союзная армия, они, вероятно, не смогут этого сделать. 2000 воинов дивизии 2-го дивизиона бежали под углом, параллельно врагу. Само собой разумеется, что этот шанс следует использовать для победы над вражеской кавалерией, если это возможно. Стрельба начинается, и многие вражеские кавалеристы получают удар и падают со своих лошадей. Но армия Маграда хорошо обучена и ждет до последней минуты, чтобы спокойно присоединиться к копейному отряду. Большое количество стрел обрушилось на преследующую вторую дивизию из центра их армии, и примерно столько же наших войск было повержено. Фуму, они крутые. Пусть второе подразделение вернется. Луна и Риджина тоже должны отойти. По указанию Сели, в воздух стреляет цветная пылающая стрела. Лучная кавалерия второй дивизии поворачивается, в то время как лучная кавалерия первой дивизии Луны и кавалерия копьеносцев и Риджины обходят противника и делают большую петлю вокруг их формирования, прежде чем вернуться на нашу позицию. Лучная кавалерия также может сражаться в ближнем бою, но если они сталкиваются с вражеской кавалерией, у них нет преимущества в разнице между их оружием. Нет необходимости лишать их преимущества, заставляя их сражаться поближе. Они вернутся, как только они уйдут. Это скорость, их самая сильная сторона. Леопольд ценит мобильность больше тяжелой техники. Я понял это после недавнего наблюдения. Но я люблю большие и тяжелые вещи 2. Луна-сан и Риджина-сан вернулись. Вражеская кавалерия подкрепления понесла лишь незначительные потери, но правое крыло, похоже, понесло значительный урон. На первый взгляд, противник захочет восстановить линию копий, чтобы подготовиться ко второму нападению на свое правое крыло, но в этом районе есть убитые и потерявшие строй солдаты, которые устраивают беспорядок. Командиры кричат и формируется какая-то линия, но не похоже, что ее можно использовать для атаки. Правое крыло сейчас будет просто украшением. Молодец, Луна. Я рада получить такую незаслуженную похвалу. Я действительно должен кое-что сделать с тем, что она говорит позже. Есть изменения в формировании их противника. Центр объединяется с левым крылом. Я снова с нетерпением жду, когда услышу голос Сели. Фракция, которую мы раньше не видели, появилась перед нами. От третьего лица. Лагерь союзных сил Триемограда. Чтобы получилось так, Радгальф, верховный командующий экспедиционной армией, говорит так, будто стонет. Какая страшная наступательная сила. Думают, что они могут победить копейщиков с помощью своей кавалерии. Это немыслимо. Мужчины Радгальфа также кивают в изумлении. Оборонительная формация копья может отразить их конницу. Сцена, разворачивающаяся перед их глазами, легко разрушает эти, на первый взгляд, разумные предположения. Я слышал, что варвары в отдаленных районах могут умело использовать луки, когда едут на лошадях. Были ли они рекрутированы или были приняты в качестве наемников? Это хорошо в любом случае. Мы потанцуем с ними во второй раз в том же составе. Соединитесь с левым крылом и измените формирование. Да, сэр. Понял. Флаги развиваются и формация быстро меняется. Галдонская сторона делает то же самое, поскольку отряд, который участвовал в более ранней атаке, возвращается на свои позиции. Они на короткое время находятся в хаотическом состоянии. Уже подтверждено, что не будет опасности от их атаки. Если бы они пошли прямо к нашему центру с самого начала, это мог бы создать ужасный беспорядок. В этом смысле мы были спасены Треей, которая стала их целью. Если мы не отразим этот поток стрел из луков, для нас это даже не будет соревнованием. Примерно в 3 раза больше точности и в 2 раза больше скорости, а если у них 6000 лучников, то это похоже на то, что у их 36000. Мы были бы разорваны в клочья, если бы получили удар от них. Радгальф и его люди вздыхают и смеются вместе. Неожиданная неудача и удача падают на них на поле битвы. Все это также является частью мастерства. Тяжелая пехота закончила развертывание на стороне. Формирование прорыва завершено. Что нам делать с Трейской армией на правом фланге? Оставьте их в покое, дезорганизованная часть только замедлит нас. Противнику не так легко, так что мы можем взять его на себя и сражаться. Премьер-министр что-то говорит сзади, но Радгальф и его люди игнорируют его. Это поле битвы, а не место для гражданского чиновника. Сначала мы попросим их показать нам свою стратегию. Тогда мы покажем им, как мы деремся. Подчиненные Радгальфа бесстрашно улыбаются. Будучи ветеранами битвы, они не боятся. Все части продвигаются. Уничтожить их. От лица Гира. Лагерь галдонцев. Металлическая коробка, Селья невольно ворчит. Пехота в тяжелой броне появляется с фронта вражеской армии, протягивая свои большие щиты, такие же высокие, как и их тела. Длинные копья простираются от промежутков между щитами, и это формирование одинаково на всех фронтах. Есть 8 таких больших и широких металлических ящиков и 1000 кавалеристов слева и справа. В сочетании со звонким гонгом шаги их марша полностью синхронизированы. Кажется, отличается от формы коробки. Это медленно. По внешнему виду, пехота носит тяжелую броню всего тела и держит большие щиты. Они выглядят совсем неповоротливыми. У нас нет выбора, кроме как посмотреть, что происходит. Лучная кавалерия 2-й и 3-й дивизий, продвигайтесь вперед. Если их формирование разрушится, оставшаяся конница и пехота будут повержены. Огонь. Луна снова ведет войска и устремляется вперед. Вражеская кавалерия на обоих крыльях остается неподвижной, в то время как носовая кавалерия приближается к комку спереди и одновременно теряет свои стрелы, но большие щиты блокируют большую часть этого, ограничивая их эффективность. Очевидно, что фронт крепкий. Используйте огонь под большим углом, разбейте их ряды с середины. 4000 лучная кавалерия бросается на врага спереди и выпускает свои стрелы, чтобы пролить дождь на центр формирования. Но враг не замедляется и продолжает идти вперед. Они тоже могут прикрывать головы щитами. Стрелы их не пробьют. Леопольд говорит спокойно, а Селия начинает паниковать. Расслабьтесь еще немного, они еще не проиграли. ХММ. Сконцентрируйте свои стрелы на противнике впереди, нацеливайтесь на них через зазоры и победите их, вскройте их. Повинуясь инструкциям Луны, все прицеливаются, и несколько человек падают. Однако линия солдат позади них ныряет и продвигается вперед, чтобы закрыть дыры. Кроме того, ответные удары между щитами поражают лучную кавалерию, которой нечем защититься. Видя, что прорвать фронт невозможно, Луна отклоняется в сторону, но не начинает атаковать. Стороны, вероятно, такие же прочные, как и фронт. Это в прямом смысле металлическая коробка. Лучная кавалерия ищет слабые места и скачет по всему периметру, но когда они пытаются направить свои луки на другие металлические ящики, они теряют солдат. Вражеская кавалерия начинает двигаться, а носовая кавалерия оборачивается назад. Числовое преимущество – от 4000 до 2000, но они не могут хорошо сражаться, просто стреляя стрелами наружу. А после случайной перестрелки они снова возвращаются на фронт. Луна, которая избежала вражеского огня, смотрит на меня так, будто она собирается заплакать. Похоже, что метода атаки нет. Леопольд, у тебя есть что-нибудь? Есть, но это сработает не сразу. Если использование трамплинной кавалерии не является новаторской стратегией, то ничего не остается сделать, кроме как выполнить фронтальную атаку. Лучная кавалерия 2-го и 3-го дивизиона, все остальные идут вперед, преследуя их как можно дальше к берегу реки. Это не будет быстрым, но Леопольд, кажется, что-то запланировал. Я буду полагаться на него. Огонь. Лучная кавалерия, единственные, кто недавно выделился, но другая кавалерия тоже хорошо обучена. На этот раз я покажу им результаты. Ура! Пехота кричит и бросается вперед, врезаясь в противника спереди. Это создает нестерпимый металлический лязг, но стена щитов перед нами не рушится. Если быть точным, несколько человек падают, но солдаты сзади быстро заполняют брешь. Тем не менее, избиение их мечами и копьями наносит им больше ущерб, чем использование стрел, и вражеский фронт охватывает замешательство. Есть несколько смельчаков, которые воспользовались возможностью, чтобы вонзить свои копья, но солдаты выскакивают сзади и отбрасывают их. Многие из тех, кто пытался вонзить свои копья, вместо этого были пронзены копьями. Какой позор! Мы не сможем сражаться, если не сделаем что-нибудь с этими щитами. Селия разочарованно ворчит. Так как они остановили лучную кавалерию, составляющую половину нашего состава, было ясно, что мы в невыгодном положении. Вражеская кавалерия движется. Пришли ли они уладить битву после того, как увидели, что мы выглядим унылыми? Вражеская кавалерия сковывает нас слева и справа. С одной стороны, Луна и ее лучная кавалерия вообще прекратила стрелять и начала рукопашный бой, но с другой стороны, они приближаются к пехоте, столкнувшейся с коробкой. Леопольд, я оставляю тебе командование. Пошли, Селия. Есть. Одно крыло вражеской кавалерии содержит 1000 военнослужащих, а оставшаяся тяжелая кавалерия в качестве резервных сил насчитывает 500 человек. Это будет интересный бой. Следуйте за мной. Услышав, как Леопольд вздохнул, Селия ведет эскорт подразделения вперед, и мы врываемся. В битве между кавалерией обе стороны мгновенно сокращают расстояние. Крики вражеских солдат, приближающихся к флангу, сменяются приветствиями тяжелой кавалерии. Тяжелая кавалерия мощная, но неуклюжая и медленная, поэтому, когда я иду на Шварце, передо мной всегда только лошадь. Давайте быстро разгромим этих врагов и покажем силу Маграда. Я отрезаю голову благородного, который точно так же возглавляет армию. Поле битвы – опасное место, поэтому он должен быть осторожным в следующей жизни. Я отбрасываю следующих двух дворян, включая их щиты, и хватаю одно из их копий левой рукой. Я бросаю копье в противника. Тяжелое копье пронзает лошадь, и двое позади него сбиваются и выходят из-под контроля. Селья догоняет после того, как я замедлился. Опять сам. Не отставайте от Агир сама. Направь их. Во главе со мной, словно наконечник стрелы, мы сталкиваемся с вражеской кавалерией, прорывая ее. Подразделение сопровождения рядом со мной хорошо вооружено, поэтому они сражаются со значительным преимуществом. Как я и думал, когда дело доходит до битвы между кавалерией, наша сторона имеет преимущество. Эта фигура, я заметил печально известного лорда Хардлетта. Давайте сражаться, давайте сражаться. Я блокирую копье рыцаря средних лет, который бросает его на меня со взмахом, затем поворачиваю свое копье изо всех сил. Копье вылетает из его рук и танцует в воздухе, затем я вонзаюсь прямо в горло рыцаря, который смиренно закрывает глаза. В ответ на три копья, брошенные передо мной, я отклоняю одно, рублю второе пополам, беру третье и бросаю солдата, которого я вытащил вместе с копьем, в остальных, заставляя всех упасть с лошадей. Это королевская битва. Интересно, с Селией все в порядке? Селия ловко уклоняется от ударов на своем коне и направляет меч между щелями в ряду щитов охранников, затем рубит их запястья. Она действительно хорошо сражается. Я, вероятно, не смог бы соответствовать ей с точки зрения владения мечом. Один на один с печально известным лордом Хардлиттом. Ах, вы трусливый. Стрела ударила кричащего прямо в лицо. Пипи действительно не прощает. По крайней мере, я буду тем, кто отправит его голову в полет. Нет, хорошо. Они слишком сильны. Назад, отступаем. Битва продолжается некоторое время, и противник начинает отступать, когда теряет более половины своих войск. Луна также спасает себя и побеждает вражескую конницу, преследуя их. Похоже, мы выиграли кавалерийскую битву, но этого пока нельзя сказать о сражении в целом. Строй вражеских ящиков практически не затронут. Наши войска несут все большие потери. Нас загнали в угол гораздо сильнее, чем когда мы впервые напали на них. Леопольд является одним из ведущих полководцев, а это значит, что у нас действительно жесткий противник. Хорошо, думаю, я вернусь к ним. Все, кто ранен или потерял оружие, отступают. Остальные следуют за мной. Ты собираешься это сделать? Вот так, я стремлюсь к тому, чтобы окружающие войска оказались в окружении примерно 1000 человек, атакующих с фланга. Непрекращающийся поток стрел отражается рикошетом. Стрелки им не помеха, но устоят ли они против копья? Это то, что я отнял у врага раньше. Это рыцарская пика, не копье. Я игнорирую бормотание Селии и запускаю копье изо всех сил на полностью экранированный фланг. Копье не было остановлено щитом и с лязгом щит и солдат позади него отбросило обратно в строй. Как я и думал, сила копья больше, чем у стрелы. Как я уже сказал, это просто копье, это не то, что бросил бы обычный человек. Брешь немедленно заполняется другим солдатом, но я, тем не менее, атакую, так как теперь я буду использовать свое копье, чтобы сокрушать их. Три солдата, держащие свои щиты, летят далеко назад, и я могу видеть внутреннюю часть их формирования через большое отверстие, которое открылось. Большие щиты, которые использовали солдаты, скрывали несколько линий солдат по переднему и боковому периметру, и там есть лучники и копейщики. Неудивительно, что они смогли так быстро заполнить дыру. Должно быть, они не ожидали, что три солдата одновременно будут отброшены так далеко, что те, кто находится сзади, запутались и не успели заполнить дыру сменными солдатами. Это был хороший шанс. Я веду Шварца в гущу и смахиваю копьем солдата за солдатом. Селия и ее подчиненные следуют за мной и ныряют к бреши, делая ее шире. Однако враги отчаянно высовывают свои копья, чтобы сопротивляться. Некоторые из них ранили Шварца. Хотя вражеские солдаты не имеют большой силы за своими ударами, и раны Шварца не слишком серьезны, я чувствую, как я слышу его крик боли. Большое тело Шварца становится идеальной мишенью. Эй, Эгир сама, я спрыгиваю со Шварца и приземляюсь прямо посреди врагов, наращивая силу, прежде чем взмахнуть копьем изо всех сил. Это единственный удар со всей моей силой. Хе-е-е. Со звуком раздавленного металла враги полетели в сторону Селии, заставив ее закричать. «Хорошо, в радиусе моего копья больше не осталось врагов. Он только что отправил 10 человек в полет. Невероятно, монстр. Я становлюсь более взволнованным, поскольку даже враги начинают восхищаться мной. Я еще больше размахиваю своим копьем, рычу, как животное, схватив другой рукой еще одно копье, брошенное врагом, и толкая врагов влево и вправо, используя все, что у меня есть. Я вздыхаю, думая про себя, что звук, который я издаю, обычно сопутствует моему лучшему оргазму. Он не человек. Кто-нибудь, остановите его. Приближающиеся враги теряют свои руки и ноги один за другим, а особо удачливые теряют свои головы. Формация, которая когда-то была металлической коробкой, полностью разрушилась, и похоже, что она была разбита, а не просто получила брешь. Даже тяжелая конница идет пешком и отчаянно сражается. И, наконец, раздался громкий лязг. Все большие щиты по периметру выброшены, и вражеский строй рассыпается, когда солдаты начинают убегать. Они пали, рассейте их. После падения пехота в тяжелой броне, просто медленные черепахи. Лучная кавалерия преследует, а тяжелая кавалерия, пытающаяся вернуться на своих лошадей, последовательно вывозит их. Ты сделал это. Ты сокрушил формирование врага. Селье, кажется, действительно в восторге, но это, наконец, одно формирование пало. Я очень устал, и другие солдаты вокруг меня лежат друг у друга на плечах, глядя в небо и тяжело дыша. Будет невозможно победить другие 7 ящиков таким же образом. После выведения тяжелой кавалерии обратно в штаб-квартиру у нас не было времени сделать глоток воды или перевести дух. Лорд Хардлет, пожалуйста, выйдите еще раз. Зачем? Почему я должен исполнять приказы Леопольда? Я могу пробить переднюю линию противника, но мне нужна сила для прорыва. Скажите мне, как вы можете прорвать линию? Как и ожидалось, я устал. Если это случайная причина, то я хочу немного отдохнуть. Враг оттесняется нашими отрядами, почти отступает назад к реке. Это очевидно, разве мы не те, кто их загоняет в угол? Кроме того, даже если мы заманиваем их к реке, она мелкая и тихая. Я не могу себе представить, что это может привести к поражению врага. Что произойдет, когда мы повернем к стороне врага после смещения их к реке? Враг просто поменяет направление, чтобы сражаться с нами. Независимо от того, насколько он тупой, изменение направления не так сложно. Кажется, они идут в ногу с гонгом, но территория вокруг реки неровная, а опора странная. Если они пойдут в том же темпе, их ряды будут нарушены. У Леопольда серьезное выражение лица. Если мы поставим там таран, простите меня, если лорд Хардлет сможет ворваться и сделать брешь. Эй, ты только что поправил себя, не так ли? Я молюсь за вашу удачу. 7 ящиков вражеской армии выстроились в ряд и постепенно приближаются к руслу реки. Я думал, что мы просто толкнем их, он этого хочет. Мы успешно отбросили их назад, но это не было для них решающим ударом. Как впечатляет, я прощу его словесное оскорбление. Пылающие синие стрелы летят из штаба одновременно. Принимая это как сигнал, отряды, которые до сих пор участвовали в битве, отступают, поворачивают вправо и делают движение в сторону. Хаймэмэм, ты думаешь, я позволю тебе обойти нас сейчас? Все подразделения, сдвиньтесь влево, захватите фронт и сместите их. Вражеский командир кричит, и стальная коробка умело меняет направление в мгновение ока. Гонг звучит в более быстром темпе, чем обычно, по-видимому, подгоняя солдат. Армия Маграда, которая пытается догнать своих союзников у реки, заставляет их ряды медленно, но верно рушиться. Левая сторона держится в том же темпе, что и обычно, но правая сторона начинает постепенно отставать. Что ты делаешь? Подбери темп. Командир сердито кричит, но разрыв не сокращается. Наша опора. В тот самый момент, когда был отдан приказ исправить их формирование, стрелы лучной кавалерии летят на них дождем. Они поражают только противника справа. Они защищаются своими щитами и избегают любого серьезного урона, но шок от стрел заставляет их марш быть еще менее синхронным. Восстановить ритм. Быстро прекратить это. Темп гонга замедляется, но даже когда весь отряд изменяет свои движения, они не могут компенсировать шаги. Наконец в стальной стене появляется брешь. Стоп, сомкнуть ряды. Я не собираюсь этого допускать. Их союзники оборачиваются, но попадая в ту же ситуацию, что и все остальные, сталкиваются друг с другом. Мы тоже идем. Есть. Пипи тоже идет. Я бросаю копье позади и обнажаю двойной кратер, бросаясь на врагов пешком. Я рублю двух из них вместе с их щитами, раздавливаю голову другого голой рукой и отбираю его щит. Большой щит весит около 10 кг, но я все же могу удержать его одной левой рукой. Я блокирую направленное на меня копье с помощью щита, затем ударяюсь о него своим телом и отбрасывая его назад. Этот вид техники может быть использован в игре на мечах 3. Я отталкиваю врага, идущего на меня справа, а затем бью упавшего врага углом щита, чтобы добить его. Этот вид техники, вероятно, не существует, хотя... Варвары пришли. Нет, это орк. Какие грубые ребята, я их убью. Ветер приносит запах крови, когда я одним ударом рублю несколько врагов, чтобы как можно сильнее порушить их строй. В конце концов, вражеская формация рушится и рушится, пока она больше не может функционировать как ящик, поэтому союзники начинают отступать. Мы спасены, давайте поправим наши ряды. В этом больше не было нужды. На головы солдат, потерявших защиту щитов, обрушивается бесчисленное количество стрел, в результате чего многие из них падают довольно комично. Я сталкиваюсь с вражеским командиром, который все еще отчаянно пытается успокоить других, и швыряю разбитый и изношенный щит в него, и тот взлетает в воздух и красиво поражает мою цель. Это стало спусковым крючком, который привел к полному разрушению формирования, и солдаты начали спасаться бегством. Другие формирования, кажется, находились под влиянием того, как я неистовствовал, и в результате, когда поверженные враги не смогли перестроить свои формирования и начали падать один за другим, они наконец начали отступать, и наша победа была почти подтверждена. Крики победы. Я не мог подавить свои сдержанные чувства и просто сунул пальцы глубоко в гениталии Сили. Извини, но я буду очень ласков с ней сегодня вечером. Несколько отрядов энергично преследуют отступающую армию Маграда. Я не остановлю их, но весь отряд не пойдет. Мой главный приоритет – защищать ролей в конце концов. Хорошо, я хотел бы сделать триумфальное возвращение, но еще есть дела. Да, еще осталось немного. У нас с Леопольдом совпадают мнения. Глаза Луны и Риджины тоже сверкают. Они смотрят на имперских охранников, которые были побеждены в начале битвы. Они мчатся в замешательстве и направляются на север, к Ролею. Несмотря на то, что мы измотаны, у нашей кавалерии все еще есть силы, чтобы продолжать. Исход уже определен. Когда мы вернемся в город, у нас будет полно стрел, поэтому нам не нужно скромничать. Вы можете делать что угодно с техникой, украденной у имперских охранников. Глаза измученных солдат мгновенно меняются. Все знают, что, по крайней мере, у имперских охранников самое лучшее оборудование, которое можно купить за деньги. Не сдерживайтесь, уничтожьте их. Кавалерия и пехота объединяются и атакуют. Солдаты поднимают крики победы и повышают свой моральный дух. Маграда, 3-я экспедиционная армия, верховный главнокомандующий. Пожалуйста, будьте осторожны. Один из командиров, который упал на землю, отдал салют перед тем, как рухнуть. Он получил выстрел в живот из-за стрелы и больше не мог двигаться. Никого не будут нести на руках, двигаясь вперед. А тот человек, способный подчиненный из поколения отца Радгальфа. Солдат выбрасывает свой щит, снимает стальную броню и, наконец, даже меч перед тем, как бежать. Наступает вражеская кавалерия, и она их непременно догонит. Никто из оставшихся в армии не знает своей судьбы. Радгальф не говорит ни слова. Было бы бессмысленно тратить время на пустую болтовню. Он должен вернуться на корабль и отплыть на родину как можно скорее. Верховный главнокомандующий, будьте в безопасности. Один из рыцарей оборачивается и сталкивается с преследующими врагами своим мечом. Его быстро подстреливают из лука. Это человек, который подарил Радгальфу меч в качестве свадебного подарка. Богатый опыт Радгальфа подсказал ему, что даже если он будет бороться здесь, единственным вариантом будет уничтожение, пока он может только прикусить губу и бежать. В конце концов, позади него становится тихо, Галдония перестает преследовать и уходит. Отступление прошло по плану, преследователей не было. Никто не станет преследовать их после того, как они удалятся так далеко от Ролея. «Собери всех, мы все отступаем». Обычно дерзкий голос мужчины теперь звучал ровно. Солдаты неуверенно собираются и колеблются, как будто они все голые. «Я повержен полностью поражение, подобное этому. Было много командиров, которые пропали без вести. При грубом подсчете не осталось даже 3000 из 10000 солдат. Он совсем не трусливый. Он стоял с ними насмерть и потерпел поражение. Но сердце Радгальфа было неспокойно. Подчиненные, которых он знал много лет, рыцари, о которых он заботился с детства, многие из них упали здесь на землю. Он достает меч, который держал до конца, и поднимает его в воздух. А бог войны, будь моим свидетелем. Я обязательно отомщу ему и одержу победу над ним. Клянусь своей жизнью. Его загорелое лицо испугало солдат, и они начали плакать слезами, которые сдерживали. Эгир Хардлет, 21 год, осень, военное время, подчиненные единицы, 9400, войска, 2000, кавалерия, 1300, лучники, 700, боевые инженеры, 200, лучная кавалерия, 5200, подчиненные. Леопольд, начальник штаба и заместитель генерального командующего, Селия адъютант, капитан эскорта, Ириджина, командир, Луна, командир кавалерийского лука, Пипи, талисман. Текущее местоположение, ролей, достижения, уничтожение восточных сил обороны Треи, капитуляция, захват ролей, разгром армии Маграда, уничтожение имперской армии Треи. 1. Следует вспомнить трюк, который они исполнили, чтобы остановить врага в предыдущей битве. 2. Не только в военной сфере. 3. Таятари, который является движением кэндо, буквально означает удар, атару, телом, тай. Это движение столкновения, используемое, чтобы сломать камае, стойку и, следовательно, защиту противника. Глава 100. Глава 100. Спустя две ночи после битвы мы с солдатами спокойно отдыхаем в Ролее. Единственный видный враг остался в крепости. В настоящий момент они практически не рискуют, и, пока мы отправляем достаточно разведчиков, можно спокойно отдыхать. Как себя чувствует спина? А, это приятно. Это действительно хорошо, если я наступлю. Да, кто-то твоего размера и веса идеально подходит для моих бедер. Шеф, пожалуйста, немного подними ноги. Я добавляю ароматическое масло. Ему немного холодно, но он чувствует себя хорошо. Пипи тоже будет массажировать. Эй, не делай такое лицо. Селия и Риджина, Луна и Пипи массируют меня, пока я лежу на животе лицом вниз. Еще утро, но я действительно вымотался на поле битвы, поэтому мое тело заслуживает награды. Конечно, и я, и Пипи, все голые. Как поживает Шварц? Он получил 2 или 3 раны на поле боя. Хотя они не были слишком глубокими, это все-таки раны от копий. Хорошо, когда я ходил проверить его состояние, он спаривался с лошадью рядом с ним. Славный парень. Рядом с ним были 2 измотанные лошади, а он был на 3-й. Что за отвратительный конь-извращенец? Чтобы спариться с 3 лошадьми одновременно, было бы лучше кастрировать его. Почему все смотрят на меня? А да, разве сегодня нет заседания совета? Да, Леопольд будет участвовать. Кажется, Селия все еще не хочет обращаться к Леопольду. Ну, если это он, все должно идти гладко. Такие вещи, как политика оккупации города и признание человека, ответственного за управление городом, слишком раздражают. Он был бы разумным, но все же беспощадным, когда решал эти вещи. Я сегодня немного прогуляюсь. Со мной все будет в порядке, поэтому все вы должны оставаться и отдыхать. Девушки сделали все возможное и на поле боя. Им нужно много времени, чтобы расслабиться. Не только Селия, но все делают недовольные лица. Не волнуйся, я обязательно заставлю тебя чувствовать себя хорошо. Я встаю со всем ароматным маслом, все еще намазанным на мое тело, и выставляю свой прямой член перед девушками. Та, кто хочет этого первым, должна просить об этом. Селия переворачивается на спину и поднимает обе ноги, а Ириджина лежит на животе и раздвигает ягодицы, чтобы обнажить и гениталии, и жопу. Стратегия Луны несколько иная, так как она использует одну из опор сбоку кровати и трется об нее промежностью, прося мой член. У всех все хорошо, но мне придется начать с большой и пухлой задницы Ириджины. Пипи также растягивает свои безволосые гениталии, но она все еще слишком незрелая. А вот и я, фух, ты здесь, он слишком. Ау-ау-ау-ау. Ириджина стонет, а остальные 2 расстроены. Чтобы не заставлять их ждать, я засовываю пальцы в оба их отверстия и вожу ими по кругу. Пипи, заберись на Ириджину и поверни свою задницу к моему лицу. Ай-1. Ее дырка слишком неразвита, чтобы я мог в нее врезаться, поэтому я, по крайней мере, позволю ей вспомнить ощущения от моего языка. Язык такой скользкий, моя промежность так сильно покалывает. Зрелая женщина ощущается приятнее, но иногда неплохо пробовать и молодую дырочку. Утренняя оргия начинается, и в конце концов становится тихо после того, как четыре женщины стонут от удовольствия. Фу-у-у, мои бедра чувствуют себя полегче. После двух часов размахивания бедрами я сливаю все соки из своих шариков, оставляю четырех развалившихся на кровати женщин и уезжаю в город. По дороге я зашел проверить состояние Шварца, но он уснул. Отдыхает после одного выстрела, какая привилегия. Я проверяю его рану и вижу, что она уже заживает. Ты в порядке, не так ли? Я слегка шлепаю его по ране и ухожу. Я слышу звуки одержимой сексом лошади, бушующей позади меня. Место, куда я направляюсь, павильон маленькой птицы, дом родителей Марии. Мария, наверное, слышала о войне и, зная, насколько она добра, она, несомненно, будет беспокоиться о своих родителях. Я уверен, что пламя войны не сожгло его, но я должен проверить его благополучие на всякий случай. Простите за вторжение. Когда я открываю дверь входа и иду внутрь, я вижу Марию, стоящую у стойки. Что за? Я бы сказала, добро пожаловать, но вы не похожи на клиента. Когда я присмотрелся, мне показалось, что Мария значительно постарела, и ее голос стал ниже. Это удивило меня, и я подумал, что она внезапно вернулась. Это прискорбно, но разве у тебя мало дел? Конечно, нет. Путешественники и разносчики не приезжают в оккупированный город, так что клиентов не было, естественно. Этой женщине средних лет, сидящей на стуле у входа, больше нечего делать. Сотрудники также выглядят скучно, пьют чай и общаются друг с другом. Война скоро закончится. Еще немного терпения. Что? Что ты знаешь? Подожди, ты, должно быть, те, кто вошел в этот город, моя армия. Женщина и другие вокруг нее взбодрились. Я немного осторожничаю, но они не выглядят так, словно собираются меня избить. Тем не менее, они явно напряглись и довольно настороженно относятся ко мне. Я пришел не для того, чтобы создавать проблемы или что-то в этом роде. Но, вы, разумеется, мама Марии, ее лицо точно такое же, поэтому мне не нужно было об этом спрашивать, но я просто хотел быть уверенным. Да, это верно, и что ты с моей дочерью? Вы не получали новостей от своей дочери? Я присматривал за ней. Женщина была ошеломлена. Тогда ты Эгир? Нет, Эгир сама. Давайте поговорим в отдельной комнате, пожалуйста. В одной комнате гостиницы, по моей просьбе, накрывают на стол. Эта девушка, у нее сейчас тяжелые времена, не так ли? С ней хорошо обращаются, потому что Мария моя женщина. У меня нет абсолютно никакого намерения отправлять ее во вражескую страну или что-либо еще. Я могу тебе доверять, не так ли? Что эта девушка делает сейчас? Она живет без ограничений в столице Галдонии, как любовница. Да, я люблю Марию и собираюсь позаботиться о ней должным образом. Ты специально сказал это заранее, а? Что ж, мне приятно, что, хотя она и твоя любовница, к ней относится очень любезно. С тех пор, как мой муж умер, я отчаянно растила ее как свою единственную дочь. Я до смерти переживала, не случилось ли с ней что-то ужасное. Ноги женщины с облегчением расслабляются, когда она теряет силу, а затем выпивает алкоголь в стакане. Я скрою тот факт, что Мария суетилась и скандалила во время свадьбы, и тот факт, что она влюбилась в Мелиссу и стала скрытой лесбиянкой. Если она забеременеет и родит внуков, все будет хорошо. А да, я не услышал самую важную часть. Позволь мне узнать твое имя. Ой, я забыл об этом из-за моей дочери. Меня зовут Памела, я хозяйка этой гостиницы. Пожалуйста, позаботься о моей дочери, ладно? Я весело улыбаюсь и пью вместе с Памелой, которая теперь беззаботна. Она откровенно и умеет пить. Похоже, я могу приятно провести время с ней. Итак, почему ты оказался сверху меня? Ну, мне интересно, почему это так? Я подталкиваю Памелу на диван и немного насильно краду ее губы. Я вворачиваю язык и разливаю слюну в ее рот. Ух, ты в здравом ли уме? Мне уже 45. Плюс у тебя уже есть Мария. Я целую ее еще раз, обнажая ее грудь. Памела выглядит немного моложе 45 лет, но ее загорелая кожа и все более выраженные морщины на первый взгляд определяют ее как женщину средних лет. Ваша грудь впечатляет, в отличие от Марии. Это точно. Эта девушка совсем не выросла. Или, ну, сейчас дело не в этом. Я полностью раскрываю ее грудь и сосу голый сосок, катая его по своим губам. Все ее тело дергается от удивления. В вашей жизни сейчас нет мужчин, верно? Вы храните верность своему мужу? Нет, прошло уже несколько десятилетий после смерти моего мужа, и мужчин больше не было. Ты ведь ровесник Марии, так почему же ты обнимаешь такую мамочку, как я? Я почувствовал, что ты хорошая женщина после того, как я поговорил с тобой и просто захотел с тобой переспать. Это все, Мария говорила мне раньше, но вы действительно двигаетесь быстро. Эй, не соси мои соски, я сделаю все возможное, чтобы тебе было хорошо, поэтому позволь мне обнять тебя. Я говорю, открывая переднюю часть моих штанов и вытаскивая мой член, который стал довольно прямо. Что это за монстр? Ты пихаешь его в Марию? Конечно, тогда она падает в обморок. Если ты не хочешь этого, сопротивляйся мне. Я снимаю нижнее белье помело и прижимаю член к ее нижним губам. Это место стало довольно темным из-за ее возраста, но оно наоборот кажется свежим и пробуждает меня. Стой, я сказал, что ты не можешь. Помело прижимает руку к моему плечу, чтобы оказать сопротивление. Я медленно опускаю бедра и в уме решаю, что сдамся, если ее рука не перестанет сопротивляться. Я сказала, ты не посмеешь. Рука, прижимающаяся к моему плечу, теряет силу и опускается ниже к моей груди. Кажется, она дала мне разрешение. Я войду сюда. Ты не. Я толкаю ее узкую дырочку своим членом и раскрываю ее, когда проникаю в нее. Глаза помелы широко открылись от шока, но, в конце концов, она обвивает руками мою голову и потирает их, обнимая меня. Смотри, он проскользнул легко. А-а-а, я сделала это. Я позволила мужчине моей дочери трахнуть меня. Далее следует, что она безропотно прижимается губами к моим и двигает бедрами по собственному желанию. Ее зрелая дыра, которая не видела мужчину десятилетиями, тесна, но все же влажнеет, создавая прекрасные ощущения. О боже, обними меня. Ах, ну как тебе? Я пихаю член в нее как можно глубже. А-а-а-а-а-а-а. Это приятно, но немного больно, он у тебя слишком большой. Тогда как насчет этого? Я протираю область вокруг ее входа кончиком моего члена. Это приятно, это невыносимо приятно. Я двигаю бедрами, сосу ее грудь и меняю положение каждый раз, чтобы обеспечить некоторую разницу. В конце концов помело перестает целоваться и высовывает язык, глядя в потолок. Ты уже собираешься кончить? Да, я кончаю. А-а-а-а-а-а. Кончаю. Руки и ноги помело обвивают меня, когда я толкаю 2-3 раза больше, поднимая ее, прежде чем кончить. А-а-а-а-а-а-а. Я также выпускаю большое количество, пока звероподобные стоны продолжаются. Я думал, что сегодня ничего не выйдет, но я вижу много брызг. Думаю, что я просто бесподобен. Хочешь выпить? Как предусмотрительно с твоей стороны. Я выпиваю алкоголь изо рта помелы, пока она лежит на кровати. Я нежно массирую ее грудь и промежность, и она больше не сопротивляется и не убегает, а застенчиво улыбается. Это было действительно невероятно. У тебя не просто огромный член, ты еще и опытный. Эта девушка была беспомощна, верно? Она визжала. Значит, ты собираешься сделать этим огромным членом для меня несколько внуков. Помело продолжает поглаживать мой член, который остается достаточно твердым. После этого мы немного поговорили о некоторых незначительных вещах, касающихся Марии, и снова оделись. Одежда помелы снова выглядит опрятной, но вид огромного количества спермы, вытекающего из ее промежности, заставляет меня рассмеяться. Тебе не нужно упоминать что-нибудь лишнее Марии, окей? Ха-ха, ты права. Я еще раз целую ее перед тем, как покинуть павильон маленькой птицы. Совет должен заканчиваться сейчас. Леопольд вернется и всем не расскажет. От лица помелы. Это было потрясающе. После того, как мужчина вышел из гостиницы, помела улыбается обеспокоенным сотрудникам, чтобы успокоить их, затем возвращается в свою комнату и падает на кровать. Моя промежность все еще содрогается. Что за мужчина? Когда ей было около 30, и после того, как Мария выросла, она была с несколькими парнями из-за одиночества, но они были на расстоянии от нее. Меня отвлек его большой член, но то, как он обращается с женщинами, это высший класс. Это был первый раз в ее жизни, когда она высунула язык и так пускала слюни. Мария нашла довольно симпатичного мужчину. Она немного ревновала его к своей дочери. Может быть, и я найду мужчину для себя. Это напоминает ей о мужчине, который является владельцем магазина разных товаров в задней части города и недавно начал за ней ухаживать. Ему около 50 лет и он довольно хорош собой. Он выглядит как развратный мужчина, но при этом выглядит милым. Хотя я не смогла устоять перед его членом. Памела садится перед зеркалом и впервые за долгое время начинает краситься. От лица Гира. Вечер того же дня. Пришло ли время разрушить крепость Маджина? Леопольд ломает лед, говоря убедительным тоном. Я пропустил большую часть скучного совета, и тема внезапно изменилась. Я хотел бы разбить их, если бы мы могли. Я хочу поторопиться и присоединиться к Эриху, разрушить столицу и положить конец этой войне. Но эта крепость несравненно крепче, чем город-крепость. Разведка проводилась неоднократно, чтобы приблизительно понять внешнее окружение, но даже задняя часть, которая является относительно более уязвимой, чем передняя, не кажется чем-то, что мы можем разрушить своими силами. Мы можем доверить Эриху прорыв, но враг все-таки имеет 40-0-0-0. Если это будет полевая битва, мы могли бы разделить армию, которая в несколько раз больше, и сражаться энергично, но мы не можем сделать то же самое, когда речь идет о битве в крепости. В результате мы просто должны убедиться, что линии снабжения остаются отрезанными, и ждать, пока Эрих их не отпустит. Мы не можем разрушить крепость прямым противостоянием. Тем не менее, разрушить ее можно. Леопольд начинает объяснять. Это действительно трюк. Да, если лорд Радгальд не глуп, тогда это сработает. Если он не оправдает моих ожиданий, тогда мы побежим и вернемся домой. Должны ли мы сделать все, что в наших силах? Если мы потерпим неудачу, я хочу бездельничать, наслаждаясь помелой. Этот зрелый и развитый запах вызывает зависимость. Спустя два дня, мы дислоцируемся за крепостью и расставляем палатки. У нас серьезный недостаток в численности с точки зрения военной мощи, но мы знаем, что противник не будет активно выходить и нападать на нас. Даже если они попытаются начать полевую битву, для нас это будет удобно с другой стороны. Спешите закончить приготовление до заката. После прибытия инженерного корпуса, строительство продолжается среди громких криков. Маг несет 10 ставок одновременно. Когда я пошел проверить, как у него дела, он забрызгал меня своим потом. Я никогда не пойду туда снова. Враг, вероятно, внимательно следит за нами, поэтому мы строиваем и расширяем лагерь, чтобы в нем могло разместиться несколько десятков тысяч солдат. Учитывая количество сил, которые мы имеем сейчас, это может быть бессмысленным, но это часть нашего плана. Если дела пойдут хорошо, все закончится быстро. В конце концов солнце начинает садиться, и вокруг палаток горят факелы. Что ж, пора начинать план. Пехота и кавалерия, спешившиеся со своих лошадей, полагаются на лунный свет, а не на факелы, направляясь на восток, исчезая за другой стороной холма. Затем, большое количество факелов, подготовленных заранее на другой стороне холма, взяты, и войска возвращаются в лагерь. Добравшись до лагеря, они оставляют там свои факелы и в темноте ночи снова бегут на другую сторону холма. Эта последовательность событий повторялась бесчисленное количество раз. Если враг это поймет, мы будем похожи на идиотов. Пока мы убиваем разведчиков, враг ничего не будет знать наверняка. Этот наш враг в крепости осторожен, но такие люди тоже часто трусливы. Ну, если это не сработает, ты все равно пожалуешься Сели. Солдаты, которые ходили туда-сюда, исключая тех, кто носит луки, насчитывают около 3000 человек. После того, как они пошли туда-сюда 6 раз, мы начинаем нашу операцию. Все, кто держит лук, двигайтесь вперед. Окуните крепость в поток своих пылающих стрел. Приблизительно 6000 луков одновременно выпускают стрелы и прекрасно освещают ночное небо. Внутри крепости Маджина. Граф Маджина. Срочный доклад. Сразу после заката прибегает солдат, который следил за южной стороной. Похоже, большая армия подкрепления только что прибыла на юг, в место, где отдельное подразделение Галдонии развернуло свои силы. Все в командной комнате начинают охать. Невозможно. Провести большое количество солдат через лес уже невероятно, но иметь дополнительное подкрепление, у нас нет информации об отдельных силах, таких как это. У них нет никакой информации, чтобы подтвердить это, но они также не могут этого отрицать. После уничтожения восточных сил обороны восточная область не охранялась, поэтому, если там присутствуют галдонские силы, они должны иметь возможность свободно перемещаться. Посланники, прибывающие из их страны, также перехватываются, поэтому они получают устаревшую информацию окольным путем, которая, очевидно, не может быть точной. В любом случае, пожалуйста, подходите к сторожевой башне. Командиры ворчат, когда они поднимаются на сторожевую башню. Это, что это? То, что они могли видеть, это нескончаемые факелы, которые, не прерываясь, продвигаются с юго-восточного холма к вражескому лагерю. Их число в худшем случае 10 тысяч. Итак, 80 000 спереди и 20 000 сзади. Если это было подкрепление для войск впереди, они должны были бы совершить маневр, но если они начнут окружать и зайдут сзади, о защите не придется и думать. Скорее странно, что на них еще не напали. Интересно, придет ли какое-нибудь подкрепление? Что нам делать? Их оставшихся запасов продовольствия хватит примерно на 2 недели, и они начинают беспокоиться о количестве стрел и масла. Солдатам не сообщали подробностей, но они, должно быть, почувствовали изменение настроения, и их моральный дух заметно упал. Слишком рано, чтобы сдаваться. Граф Маджина медленно взбирается на сторожевую башню в сопровождении звуков трости. Вы не должны верить всему, пока это не подтвердится. Во-первых, мы должны успокоить свои сердца и оставаться уравновешенными. Но прямо перед окончанием его предложения раздались крики. В районе, близком к крепости, зажжены огни и несколько тысяч пылающих стрел осыпают их градом. Командир, летят стрелы, пожалуйста, зайдите внутрь. У графа Маджина бледнеет лицо, и не только из-за дождя стрел. Независимо от того, как я смотрю на это, есть несколько тысяч пылающих стрел, ни в каком случае армия из 10 000 не может иметь столько лучников. Как я и думал, за ними должно быть несколько десятков тысяч вражеских подкреплений. Основные силы противника перед крепостью также движутся. Нас атакуют. Если основные силы Галдонии действуют так же, это может означать только то, что они ждали подкрепления, чтобы начать свою атаку. Не так просто мобилизовать армию в 80 000 человек сразу, как только произошел внезапный выстрел огненных стрел. Это явно что-то хорошо подготовленное. Граф Маджина, что-то вроде этого. Тебе не нужно это говорить. Я знаю, крепость не выдержит. То, что их ждет, это основательная и полная резня. Старый генерал не мог сделать выбор в пользу того, чтобы все молодые солдаты в крепости оказались трупами. Господа, вы все хорошо боролись. Это произошло из-за моей некомпетентности и неудачи на поле боя. Вы, господа, должны высоко держать головы. После слов старого генерала, все выпрямились и замолчали. Я не могу сделать так, чтобы ваши жизни, джентльмены, были потрачены впустую. Я возьму на себя всю ответственность за этот выбор. Позвали посланника, и хотя каждому разрешено говорить в этот короткий промежуток времени, никто не издал ни звука. В обмен на жизнь солдат в замке, мы сдаемся, Галдонии. Иди. Курьер берет большой белый флаг, сделанный из простыни, и устремляется к обеим армиям Галдонии спереди и сзади. Старый генерал, его люди и все солдаты не сказали ни слова. Эгир Хардлет, 21 год, осень, военное время, подчиненные единицы, 9400, пехота, 2000, кавалерия, 1300, лучники, 700, боевые инженеры, 200, лучная кавалерия, 5200, подчиненные, Леопольд, начальник штаба и заместитель генерального командующего, Селия адъютант, капитан эскорта, Ириджина, командир, Луна, командир кавалерии лучников, Пипи, талисман, текущее местоположение, ролей, достижения, уничтожение восточных сил обороны Треи, капитуляция, захваченная роль, разгром армии Маграда, уничтожение имперской армии Треи, падение крепости Маджина, совместное, 1, она как хп из ФТ, глава 101, глава 101, ворота сдавшейся крепости Маджина открываются, и когда-то разделенная тропа, идущая с севера на юг, соединяется. Центральная армия, которой командует Эрих, проходит через ворота длинными, непрерывными, похожими на змеи рядами. Проходит какое-то время, но я думаю, что прошло недостаточно времени, чтобы я мог определить. Войска выстроены в линию, а я стою на фронте, чтобы приветствовать армию, когда они возвращаются.